Через 5 лет в выборах участвовало в среднем не более 50% избирателей черных. Из 85 избирательных районов, где черные составляли большинство населения, лишь в 4 они вошли в состав местных органов власти. А в Миссисипи вообще ни один черный никуда не был избран. Что-то другое, помимо юридических барьеров, установленных новым законодательством о правах черных, мешает их подлинному участию в политическом процессе, предполагал Соломон. Другое — это страх. Боятся репрессий и, главное, ущерба для имущественного положения. От предпринимателя, чаще всего белого, зависит рабочее место. Комиссия Соединенных Штатов по гражданским правам еще в 1965 году установила, что страх потерять работу и есть та главная причина, по которой, в частности, учителя-негры в штате Миссисипи отказывались регистрироваться для голосования. Экономическая зависимость негров на юге отнимает у них возможность свободного участия в политической деятельности и голосования за кандидатов по их выбору, подтверждала комиссия в другом своем докладе. В банках Миссисипи черным обычно говорят: если у тебя есть возможность голосовать, обойдешься без кредита. Может быть, сейчас на американском юге все иначе. В Южной Каролине больше нет никакой дискриминации, заверял, например, сенатор Термонд, отдавший многие годы делу защиты расизма. Термонд, так Термонд. Вот как обстояли дела в графстве Эджфилд, где сенатор родился и откуда начал политическую карьеру. К 1980 году ни один черный американец никогда не был избран в органы местной власти при отсутствии каких-либо формальных препятствий. Черные полностью исключены здесь из политического процесса. Причем положение в графстве достаточно типичное для всего юга страны. На основании обширных, конкретно социологических данных тот же Соломон рассчитал, если традиционная политическая апатия понижает участие черного населения в политическом процессе примерно на 25%, то опасения возможных экономических и политических репрессий объясняют до 70% их абсентеизма на выборах. По данным, приведенным в докладе Национальной городской лиги, положение Черной Америки в 1979 году, в промежуточных выборах 1978 года приняли участие всего 34% всех черных, имеющих право голосовать. Даже в трудах тех американских историков и политологов, которые навязчиво твердят о совершенстве политической системы Соединенных Штатов, указывается на главное, что реально обеспечивает политические права личности в условиях Соединенных Штатов Америки. В заключительной главе 4-томника «История американских президентских выборов» Александр подчеркивает: президентская кампания в настоящее время представляет собой обширную и многообразную работу, стоящую многие миллионы долларов. Что касается Конгресса, то почти каждый 4-й американский сенатор – миллионер. Избирательная кампания по выборам в Конгресс в 1978 году показала, что примерно в 80% случаев победу одерживает кандидат, имеющий более мощную финансовую поддержку. Вопрос о том, кто оплачивает счета, является ключевым для политического процесса Соединенных Штатов Америки. Насколько же прав Владимир Ильич Ленин, который писал: кто признает классовую борьбу –